Огни в доме погасли. Крысы забегали взад и вперед по каменному полу. В комнате стало холодно, как в погребе. Август лежал неподвижно, прижавшись лицом к позолоченному и раскрашенному во все цвета радуги карнизу своего сокровища, которое отныне уже не будет согревать их, которому предстоит изгнание в чужой город, в далекую страну. Еще не рассветало, а три старших брата, каждый с фонарем в руках, уже сошли вниз и отправились на работу. Один в каменоломню, другой на дровяной двор, третий на солеварню. Они не заметили Августа. Вчерашнее происшествие им не было известно. Несколько позже пришла старшая сестра с ночником в руках, чтобы убрать комнату прежде, чем проснутся маленькие дети. Она осторожно подошла к брату и робко положила ему руку на плечо. «Милый мой, ты, должно быть, ужасно озяб. Взгляни на меня, скажи хоть слово». Август поднял на нее дикие, лихорадочно блестевшие глаза. Он был бледен, как смерть. Губы его запеклись. Мальчик провел без сна всю ночь. В течение этих холодных, долгих, ужасных часов он то рыдал, как безумный, то впадал в мертвенное оцепенение, то начинал бредить наяву. «Она уже никогда не будет греть нас», — прошептал он. «Никогда больше». Доротея обняла его дрожащими руками. «Август, разве ты не узнаешь меня?» — вскричала она с испугом. «Я Доротея! Очнись, милый! Приди в себя! Ведь уже наступило утро! Только здесь-то темно!» Август вздрогнул. «Утро!» — повторил он, медленно становясь на ноги. «Я пойду к дедушке», — чуть слышно сказал мальчик. «Он добрый. Может быть, он спасет нам Гершфогеля». Громкий стук железного молотка в наружную дверь заглушил эти слова. С улицы раздался незнакомый голос. «Отворите скорее! Ждать некогда! Если еще пойдет снег, то дорогу совсем занесет! Отворите же! Эй! Нам надо взять печку!» Август выпрямился и сжал кулаки. Глаза его засверкали. «Нет! Вы не возьмете ее!» — закричал ребенок. «Вот как! Кто же нам помешает?» — со смехом спросил вошедший в комнату громадного роста баварец, которого забавляла маленькая озлобленная фигура мальчика. «Я!» — ответил Август. «Я не дам ее вам! Убейте меня прежде!» «Стрелла!» — обратился баварец к вошедшему в комнату отцу маленького волчонка. «Укротите эту бешеную собачонку!» И они действительно укротили ее, хотя и не без труда. Ребенок был вне себя, бился руками и ногами, так что у баварца оказался синяк под глазом. Однако же четверо взрослых мужчин скоро справились с девятилетним мальчиком. Отец вытолкнул его в заднюю дверь и запер ее на ключ. Тогда новые обладатели красивой величественной печи принялись снаряжать ее в далекий путь. Несколько времени спустя Доротея вышла посмотреть, где Август, но его уже не было видно на дворе. Она вернулась к маленькой Гильде, которой что-то не здоровилось, и горько плакала, склонившись над ребенком, между тем, как другие дети печально стояли вокруг нее. Они смутно понимали, что вместе с Гершфогелем исчезли тепло и свет из их дома. Даже отец сильнее почувствовал в эту минуту угрызение совести. Но 200 флоринов были теперь ему очень кстати. Поэтому он скоро успокоился на мысли, что дети его с не меньшим удобством могут ужиться и у черной железной печи в кухне. К тому же всякие сожаления оказывались в настоящее время излишними. Продажа состоялась окончательно. Старику оставалось только быть безмолвным свидетелем того, как мюнхенские рабочие обвязывали и упаковывали произведения нюрнбергского гончара, как они потом вынесли его на улицу и положили в телегу, запряженную валами. Через несколько минут Гиршфогель скрылся из глаз осиротевшего семейства. Скрылся навсегда.